37. Юля, отдам тебя на пару дней Чельцову, разгружу его от своих дел. А ты потом мне все расскажешь. Ничего особенного делать не надо, просто смотреть и запоминать. Эльдар продолжал объяснять мне задачу, заходя на второй круг, на третий. Видимо, у меня было такое лицо, что не похоже было, будто я поняла с первого раза. А я размышляла, как это впишется в уже готовую схему. Мне бы сейчас попасть к Лысому и рассказать, что я уже узнала. И про это предложение тоже. Может быть, уже не придется возвращаться. Но Муратов не собирался меня отпускать. Как все просто было еще недавно. Чем я была недовольна в своей жизни? Надо было бросить Лёшку, как только мне что-то не понравилось. Не женился? Да и не надо. Назовут шлюхой? Лучше бы назвали, чем реально ею быть. Мне ужасно хотелось вернуться в прошлое и отменить весь этот запутанный кошмар. «Ты поняла?» — спросил он меня раз в пятый. «Да, поняла, да. Если сегодняшней информации будет мало, это задание отдалит меня от цели на эти пару дней. Потому что Лысого больше интересовал Муратов. Но вот то, что заинтересует Муратова в развлечениях Макса. Вот это может оказаться важным». Эльдар наконец успокоился, заручившись моим согласием, и вспомнил, ради чего мы тут. Привлек к себе и облапал. «Голодная?» — спросил, тиская мои сиськи, как будто это игрушка для снятия стресса. «Немного. Хорошо, сейчас закажу еды». Он сильный мужчина. Слишком сильный. Пока он звонил в ресторан, он продолжал меня лапать, и у него уже опять стояло. Легкой эта ночь не будет. Еда была вкусной, но мужчина всегда мужчина, и со своим мясом он справился быстрее, чем я с салатом. Я только доедала, а он уже стоял за спинкой стула, тяжело дышал и пощипывал мои соски. Стоило отложить вилку, как меня загнули на этом же столе, рядом с грязными тарелками, и отрахали так, что на весь дом стоял звон от бокалов, оставшихся на столе. Под конец они все же упали, разливая резко пахнущий алкоголь. Но Эльдару было, конечно, все равно. Он поднял меня, грубо держа за шею, и так же грубо и жадно ворвался языком в рот. Это в последний раз. Не люблю, когда женщины целуются после минета, ясно? Я кивнула. Он обращался со мной, как со своей собственностью. Бесцеремонно, словно я была просто удобным стулом или ручкой. Использовал по прямому назначению и отложил, пока не понадобится. Не смогла приноровиться. Сломалась, ну и ладно, новую купит. Хотя тут же на моих глазах он сел за стеклянный стол, служивший ему письменным, и аккуратно разобрал свой паркер, продул, заправил чернилами и выложил на мягкую подушечку. Но это был все-таки золотой паркер, а не студентка, подхваченная партнером на время. Не знаю, отдавал ли Макс за меня столько же денег, сколько стоила эта ручка премиального сегмента. Чуть позже Эльдар доказал мне, что обращается со мной ничем не хуже, чем с ручкой. Но пока он с ней возился, потом смотрел какие-то новости на огромном телевизоре, подвешенном под потолок, и разговаривал с кем-то по телефону, обсуждая политику, он вообще не обращал на меня внимания. Словно меня не было. «Можно мне? Надеть что-нибудь?» Спросила я его, когда показалось, что не отвлеку. «В гардеробной можешь мою рубашку взять», бросил он, даже не посмотрев на меня. Гардеробную я нашла с трудом. Квартира Эльдара состояла из огромной гостиной, где был и обеденный, и письменный стол, телевизор, диван, кожаные кресла, окна от пола до потолка и настоящий бар. И множество небольших комнат, куда вели двери по периметру этой гостиной. Они ничем не отличались друг от друга, и мне пришлось заглянуть за каждую и обнаружить две ванные, прачечную, спальню, гостевую и кладовку, прежде чем я нашла гардеробную с рядами вешалок, на которых ждали своего часа дорогие костюмы. Рубашки тоже ждали, сложенные в прозрачные ящики. Я постаралась выбрать какую-нибудь без значка дорогого бренда, но судя по тому, как нежная ткань прильнула к коже, лаская и нежа, это мог оказаться бренд такого уровня, о котором я просто не слышала.